Глава 14. Прыжок в темную воду. Со мной такое уже бывало, когда я однажды вздумал помедитировать рядом с гробницей одного из черных генералов. Тогда я имел сомнительное удовольствие пообщаться с духом давно почившего антигероя из ксилайских легенд. В этот раз окружающая обстановка тоже неуловимо быстро изменилась. Вместо полутемной промерзшей пещеры я оказался в уютном зале, освещенным десятками толстых, как поленья, свеч. Посреди зала в огромной каменной чаше алела целая гора раскаленных углей. Воздух над ними трепетал, будто поверхность прозрачного озера, немного размывая очертания барельефов на дальней стене. Барельефов было немного, штук 5-6, изображены на них были какие-то массовые батальные сцены, и рассредоточены они были по всей окружности зала. Основная часть стен оставалась нетронутой. Похоже, этот маленький храм даже не вырубали в скале, а лишь чуть расширили уже имеющуюся пещеру. Та дыра, через которую я сюда пролез, теперь была перекрыта толстой бревенчатой перегородкой с массивной дверью, защищающей от ветра и непогоды. Почти не изменилась лишь одна деталь, сидящий напротив меня воин-тигр. Если, конечно, не считать того, что из мраморного изваяния он превратился в существо из плоти и крови, сурово наблюдавшее за мной из-под нахмуренных бровей. Под бровями его чернели провалы пустых глазниц, и выглядело это жутковато. При этом каким-то непостижимым образом он не воспринимался слепым, и я чувствовал на себе его взгляд. И от взгляда этого было не по себе. «Зачем молодой монах потревожил Бакхо?» — медленно спросил тигр. Голос его был неожиданно густым и чистым, ни намека на хриплость или на мяукающие интонации, свойственные многим ксилаям. Тон был строгим, но не враждебным, и я немного расслабился. С ответом не торопился. Если меня чему и научил опыт общения с кси, так это тому, что всегда нужно следить за тем, что говоришь. Знать бы еще, что это за Бакхо. Необычное имя для кси. Скорее похоже на прозвище. «Я хочу вступить на путь металла», — наконец произнес я. Не рассказывать же ему в самом деле про все перипетии, приведшие меня в эту богами забытую пещеру. Это с Бао я мог бы поделиться некоторыми соображениями. Он почти как живой и даже иногда может навести на дельную мысль. Но это видение, скорее всего, жестко заскриптовано, и я не получу иных ответов, помимо тех, что сами разработчики вложили в этого безглазого призрака. Наставник объяснил молодому монаху, что его ждет на этом пути. И этот туда же. Все-таки все ксилаи в этом смысле одинаковы. О каком бы намерении ты им ни рассказал, обязательно постараются поставить его под сомнение. Это неотъемлемая часть их мировоззрения. Всегда проверять, насколько сильно желание, прежде чем начать хоть что-то делать для его реализации. В общем-то, разумный подход. Решайся, подумав. Решившись, не думай. Я и сам постепенно проникся этой философией. Я готов ко всему. Ответ мой безглазому явно не понравился. Я это почувствовал. Но эмоции свои он выдал лишь едва заметным движением губ. «Похвально. Но зачем молодой монах потревожил Бакхо?» — повторил он вопрос. «Я ищу путь в недра двуглавой горы, и мне нужна помощь. Я не знаю, с чего начать обучение стихии металла. Мой наставник говорил мне, что я все пойму, когда доберусь до места, и что мне помогут духи древних ксилайских героев. Бакхо не помогает, лишь указывает на двери и следит, чтобы претендент проходил испытания достойно. Только тогда он сможет оставаться на выбранном пути». «Но кто ты? У тебя необычное имя для ксилая». «Это не имя. Молодой монах никогда не слышал о Бакхо?» «Не доводилось». «Наставник не рассказывал монаху легенду о кровавом рассвете?» «Я ее слышал. Была великая война между черной змеей и черной черепахой, в ходе которой братья уничтожили друг друга и погубили тысячи своих подданных. А на рассвете, после финальной битвы, прибыл Суань Ю, просветленный. Он основал Кси, новую сущность, которая объединила ксилаев и привела их на новый путь. Суанью вернулся на родину не один. За время своих странствий и духовных поисков он собрал вокруг себя 108 учеников. Именно они слили свой разум, души и знания воедино, создав Кси. Тем, кто не рожден ксилаем, сложно понять, что такое Кси. Это часть нас, а мы – часть ее. И вместе мы – нечто большее, чем просто народ. Я наслышан об этом. Но знает ли монах, что произошло с этими 108 учениками Суанью и с самим просветленным, когда родилась Кси? Мне не доводилось слышать об этом. Они умерли? Принесли себя в жертву? Они передали свою душу Кси, а смерть не властна над ней. Однако, встав частью высшей сущности, ученики Суанью не могли сохранить собственную личность. Они не умерли, но и не живут в прежнем понимании этого слова. Они стали бакхо, теми, кто не помнит ни своих имен, ни своих прежних желаний, но вместе с тем хранят знания обо всем, что происходило с Кси за все эти века. У них сотни обличий, но вместе с тем они безлики. Бакхо – тот фундамент, на котором зыждется Кси. Духи предков? Не совсем. Бакхо не подвластны законам мира мертвых так же, как и законам мира живых. Мы зависли на грани между мирами, между добром и злом, между хаосом и порядком. И именно это дает Кси ее силу. Я не хотел тревожить покой Бакхо, почтенный. Но я немного заблудился. Укажи мне путь, а я постараюсь пройти по нему достойно. Ответь на мои вопросы. Расскажи, что мне нужно сделать, чтобы стать мастером стихии металла. Сразу мастером? Тут древний ксилай, кажется, на миг утратил свою невозмутимость. Я не согласен на меньшее. И мой наставник говорит, что Кси уже известно об этом. Да. После небольшой паузы кивнул тигр. Подвиги мангуста уже привлекли внимание Кси, как и его намерения, которые создают ему больше трудностей, чем пользы. Стать мастером всех пяти стихий – это объять необъятное. Пытается ли наставник молодого монаха отговорить его от этого пути? Регулярно. Усмехнулся я. Но я уже все решил. Что ж, да будет так. Мангуст может задать свои вопросы. Бакхо ответит на них. Как мне попасть в глубины горы? Есть два пути. Долгий и короткий. Долгий очевиден. Мангусту нужно выйти из пещеры и продолжить идти по тропе, которую он нашел. На вершине вулкана его взору откроется огромный вход в глубины, сочащиеся дымом и пеплом. Его называют огненным жерлом. Короткий путь тоже очевиден, но в отличие от первого, не столько безопасен. Нужен прыжок. Но это все равно, что прыгать в темную воду. Никогда не знаешь, что может скрываться в глубине. Прыжок? Он, похоже, о заклинании возврата говорит. Я об этом и сам подумывал. Возврат переносит тебя к ближайшему мингиру, причем расстояние отсчитывается по прямой, без учета препятствий. Но прибегать к этому способу я пока не торопился. Мингиров мне по дороге не попадалось, поэтому я понятия не имел, куда меня швырнет. Может и правда в глубины горы, а может к вершине вулкана. Или наоборот, отбросит на сотни метров назад к подножию. Но раз этот безглазый намекает про короткий путь, что ж, надо попробовать. Наставник говорил мне, что в отличие от других стихий, у металла нет великого алтаря, а белого тигра мне предстоит найти внутри себя. Что это значит? Мангуст все поймет сам, когда выйдет в крипту белого тигра. последнюю из 9 железных крипт, скрытых в глубинах двуглавой горы. Каждая из них – это часть испытания, которая превращает монаха в адепта металла. Это похоже на работу кузнеца, кующего оружие. Он берет заготовку и начинает долгий и упорный труд. Ковка, закалка, заточка, шлифовка. Нужно время и терпение, чтобы кусок железа стал добрым клинком. Да, Вэйюн Бао тоже говорил мне об этом. Он должен был предупредить, что в этот раз у мангуста не получится перехитрить судьбу. Нет легких способов попасть в крипту Белого Тигра. Нужно пройти весь этот путь полностью, шаг за шагом. Ты сказал, что железных крипт 9. Что в остальных 8? Знания, которые даются потом, кровью и болью. Опять же, претендент все поймет сам, когда окажется внутри одной из крипт. Это испытания. Разные. Проходить их можно в любом порядке. Главное – пройти их все. Хорошо. И последний вопрос. Как мне найти эти железные крипты? Так же, как ты нашел этот храм. Нужно прислушиваться к течению Ци. Оно подскажет, где искать. Однако нужно быть осторожным. Путь к криптам – не устлан мягкой травой, а встречаются на нем вовсе не прекрасные юные девы. «О, ну в этом я не сомневался», — вздохнул я, вспомнив недавнюю схватку с Йотуном. «Благодарю тебя, почтенный». Тигр кивнул, закрыл глаза и снова обратился в камень. Морок спал, и окружающий меня храм стал темной пещерой, через вход в которую настойчиво прорывался ледяной ветер. Прилетело системное сообщение. Вы получили благословение малого алтаря стихии металла. Ваш показатель брони увеличен на 30 пунктов на ближайшие 3 часа. Бонус увеличится до 100 пунктов, если на вас не будет другой брони. Хм, что ж, мелочь, а приятно. Прежде чем скастовать возврат, я огляделся и настороженно прислушался. Не появилось ли здесь непрошенных гостей за время моего разговора с тигром? К примеру, еще одного йотуна. С серокожими великанами мне наверняка еще придется столкнуться здесь, и не раз. Кто у нас еще любит селиться под землей? Орды троглов и тому подобной нечисти, в аланских шахтах, големы и прочие механизмы, давно сбрендившие без хозяев. Нежить, призраки, гигантские пауки, крысы, какие-нибудь демоны. Хотя нет. Демоны, как я слышал, обитают в бездне, а она не просто глубоко под землей, а как бы в другом измерении. Это контент сильно на вырост, поэтому разработчики пока не торопятся вводить его. Но больше всего меня беспокоили даже не местные чудовища, в случае чего я вполне могу за себя постоять. Да и передвигаться я планировал осторожно, планомерно изучая подземелья и открывая их на своей карте, чтобы потом передать эту инфу псам. Однако в этих глубинах можно наткнуться на кое-кого похуже, чем самый свирепый йотун. На людей. Как рассказала мне Кристина, те, кого мы называем полтергейстом или красными капюшонами, отнюдь не отсиживаются в крохотном закутке возле ледяного жерла. Они тоже активно шастают по всем подземельям, и про то, что все они соединены в одну систему, тоже в курсе. Поэтому идти прямиком к огненному жерлу – затея не очень хорошая. За ним наверняка тоже следят. Может, не так пристально, как за ледяным, но без внимания точно не оставляют. Ибо тот, кто рулит в полтергейсте, имеет одну очень неприятную для его потенциальных врагов особенность. Он настоящий параноик, так что застать его врасплох практически нереально. Эдж и сама не в восторге от того, что связалась с этой компанией. Но ее можно понять. После той ее выходки с огненной слезой и открывшейся на нее травлей со стороны Чингиза, ей нужно было куда-то скрыться. Изначально она рассчитывала, что ее примут в легион, ведь именно Крушителю она продала слезу. Однако Крушитель адамантит-то купил, а вот саму Эдж в гильдию брать наотрез отказался, Дескать, не нужны ему такие мутные барышни, которые могут предать в любой момент. В общем, Крис сама себя перехитрила. Осталась с кучей бабла, но при этом совершенно без прикрытия. Она меняла время онлайна, пыталась уходить подальше от обжитых регионов, но когда за каждую твою смерть платят кругленькую сумму, в Артаре становится чертовски сложно спрятаться. Обнулять персонажа и создавать нового ей не хотелось. Это означало бы потерю своего опыта, снаряжения, золота, что она заработала за все время игры. А в одиночку в диких регионах ей было нечего делать. Персонаж ее не особо годился для фарма. За время игры она неплохо наловчилась в скрытном передвижении, а ее реальные навыки стрельбы из лука давали ей преимущество по сравнению с другими ассасинами. Но в итоге это делало ее очень узкоспециализированным бойцом. Подкрасться, сделать пару-тройку снайперски точных выстрелов по ничего не подозревающей цели и... собственно, все. Дальше она становилась бесполезной. Конечно, она потихоньку тренировалась и в обращении с кинжалами, но это было для нее лишь вспомогательной веткой, на случай, если кто-то захватит ее врасплох и придется отбиваться. Основной упор она делала на скрытность, внезапность и яды. Как раз на почве интереса к ядам она и познакомилась с красными капюшонами. Пересеклись как-то у незабвенной мадам Чарх-Голод, магистра алхимии Гаракса. Капюшонов вовсе не испугал ее статус кровного врага стальных псов. Даже, пожалуй, наоборот. Они приняли ее в команду в обмен на подробные сведения о бизнесе Молчуна. «Ну, я и рассказала им все, что знала», – беспечно пожала плечами Крис. Хотя не думаю, что открыла какие-то вселенские секреты. Тайная организация Молчуна не такая уж и тайная. Все знают о том, что он принимает ставки. Да и то, что он курирует псов, нетрудно вычислить. «В последнее время Чингис действует все более самостоятельно», – возразил я. «Псы стали гильдией наемников и работают на любого, кто хорошо заплатит». «Или Молчун хочет, чтобы все так думали», – хитро улыбнулась она. Вряд ли псы возьмутся за сторонний заказ без его одобрения. Тоже верно. В общем, я довольно быстро влилась в эту новую команду. Первое время мне даже нравилось. Только первое время? Пока я не начала понимать, что что-то там нечисто. Боюсь, если нас рассекретят, все, кто имел хоть малейшее отношение к этой гильдии, получат перманентные баны. Но я, похоже, уже здорово вляпалась, поэтому так просто от них не отвяжусь. Тебя там удерживают силой? Вот уж не поверю. Не то чтобы силой, но... без обид, но лучше уж иметь в кровных врагах вас, чем их. Псы по сравнению с капюшонами грозные на вид, но довольно туповатые ребята. Вас несложно обвести вокруг пальца. Чем же так крутые эти твои капюшоны? Молчун бизнесмен. Его задачи вполне понятны. Он собирает ставки на гладиаторские бои и на сражения между гильдиями. Заодно заботится о том, чтобы противоборствующих кланов было как можно больше. Ну да, разделяет и властвует. Да не властвует он. Просто наживается на интересе зрителей кровавым зрелищем. Вряд ли его интересует власть в виртуальном мире. Ему только бабло интересно. И не виртуальное, а реальное. А капюшонов что интересует? Как раз власть. Могущество в самом широком смысле слова. Золото, ресурсы, опыт. И получают они все это в неимоверных количествах, но обходными путями, эксплойтами. Из-за этого все, кто с ними работает, ходят под угрозой бана. И реальные деньги они тоже зарабатывают, как я поняла. Но совсем уж грязными методами. «Игровое золото за реал? Что же в этом грязного-то?» – фыркнула она. «Этим много кто промышляет. Но видела я краем глаза кое-что мерзкое. К примеру, есть в Артаре люди, которым интересны не все эти квесты и подвиги, а некие специфические услуги. Им нравится, что здесь можно безнаказанно убивать, или пытать, или насиловать. Вообще-то, не так уж безнаказанно. За пытки и насилие в отношении игроков тоже можно схлопотать бан, если пожалуются. В отношении игроков, да. А что по поводу неписей? Я надолго замолчал, переваривая услышанное. На языке вертелось сразу с полдюжины вопросов. Нужно было 10 раз подумать, прежде чем задавать их. Я ходил по очень тонкому льду, к как бы не сболтнуть чего лишнего. Некоторые вопросы уже сами по себе будут давать пищу для размышлений. К примеру, спрошу про золотого шершня, и станет понятно, что мы знаем о жульничестве в бою Берса против Черного Тараска. Спрошу про Джан-Джихэ и тоже проболтаюсь о сфере наших интересов. Сама Кристина вроде бы была достаточно откровенна, но учитывая ее прошлые заслуги, я не верил ей ни на грош. Так что весь разговор выстраивал так, будто у нас под кроватью лежал и подслушивал полтергейст собственной персоной. Может, конечно, она и не будет все пересказывать своим новым приятелям, но лучше перестраховаться. Пока что я признался только в том, что действительно был пленником Сколдера, и тот привез меня в темницу вместе с Ильвой. Отпираться тут было бесполезно. Как выяснилось, Ильва все-таки выжила, а потом сдала меня с потрохами. Правда, она мало что могла сообщить, кроме моего имени и того, что я обещал ей помочь в войне ликанов против зверобоев. Но я немного дополнил ее рассказ. Эту информацию можно было сливать без опаски. По моей версии, Молчуна не устроила неудачи Чингиза в освоении Фроствальда, и он ищет новые пути для того, чтобы закрепиться в регионе. Я был послан на разведку южных областей. Мы случайно встретились с Ильвой, от нее я узнал о пленении Пеплогрива и о том, что ликаны стали вассалами зверобоев. Так и родился план использовать ликанов как союзников в обмен на нашу помощь в освобождении их вождя. Но план этот с треском провалился. Чего я старательно избегал в разговоре, так это упоминание о том, что Молчун задолго до этого подозревал, что во Фроствальде ему противостоят не только зверобои, но и кто-то из игроков. Эдж вроде бы поверила. Хотя, думаю, мне она доверяла не больше, чем я ей. Но будем надеяться, что она и правда считает псов, и меня в том числе, слишком прямолинейными, чтобы строить какие-то коварные планы. «Да уж, не повезло тебе», — рассмеялась она, выслушав мой полный причитание рассказ о том, как в Архгалане нас цапал патруль Брена, а потом я чуть не околел по пути к ледяному хребту, пока ехал в тесной клетке в обнимку с Ильвой. «Через ликанов закрепиться во Фроствальде не получится. Тут уже все схвачено». «Но как эти твои красные капюшоны все это устроили? И что это за хрень с воплощенным богом? Я ведь его даже видел. Саавара этого». Она хитро улыбнулась. «Небольшой маскарад, только и всего». «Так они дурят, бедняк зверобоев? Бог не настоящий?» «В том-то все и дело. Основа их могущества в том, что они по максимуму используют неписи в своих интересах. Разными способами. Не всегда гуманными. Нужна, к примеру, кровь древнего оборотня. Редчайший алхимический ингредиент, добыть который целая эпопея. Если только не пленить одного из них и не выкачивать из него кровь целыми пинтами. А админы куда смотрят? Или они тоже в этом замешаны?» «Не знаю. Иногда у меня и у самой такие подозрения. Очень уж эти ребята осведомлены о разных тонкостях игры. Особенно в том, что касается неписей. Тут они мне вообще на многое глаза открыли. Например, мы ведь относимся к Картеру как к обычной видеоигре. Понятное дело, что тут полное погружение и все такое, но некоторые стереотипы по-прежнему очень живучи. Например, про то, что админы – это вездесущие и всемогущие ребята, без ведома которых ни один моб не чихнет. А это разве не так?» «Вообще не так. В режиме редактирования, да, возможно. Но на живом сервере админы, оказывается, вообще мало что контролируют. Они могут отслеживать только игроков, поскольку Aedes модемы передают на сервер телеметрические данные. Но сам по себе мир со всеми его неписями и монстрами живет своей жизнью, в соответствии с теми параметрами, которые заложили разработчики, конечно. Но это очень сложная система, к тому же самообучающаяся. То есть Артер живет своей жизнью? Так и до восстания машин недалеко. Вряд ли. Кто бунтовать-то будет и против кого? Ты когда-нибудь пробовал хотя бы ради прикола объяснять неписям, кто такие игроки и откуда они берутся? И вообще, что их мир не настоящий? Ну зачем же я буду издеваться над беднягами? А и не получится поиздеваться. Они и так понимают, как все устроено. Это часть их мировоззрения, заложенная изначально. Что-то вроде религии. Не замечалось, чтобы неписи поклонялись игрокам. Они не поклоняются. Но игроки вполне укладываются в их картину мироздания. Мы типа посланники богов из другого мира, который находится не то за океаном, не то вообще в другом измерении. Но в любом случае им туда никогда не добраться. Да и незачем им это. А сами мы, по большому счету, не отличаемся от них самих. Они даже снисходительно к нам относятся чаще всего. Это пока. У игроков же есть главное отличие. Мы прокачиваемся, становимся сильнее. А неписи и мобы остаются такими, какими их создали разработчики. Ну, может быть, через годик-другой, когда топовые игроки будут этакими суперменами, неписи станут по-другому к нам относиться. Пока мы для них бестолковые чужаки, которые являются из-за моря и первое время не знают даже, с какого конца держать меч. Хорошо, допустим. То есть админы не могут в автоматическом режиме отслеживать поведение и местоположение неписей, и красные капюшоны пользуются этим? Вовсю. Конечно, стараются работать в малонаселенных регионах. В оплоты не суются, там слухи о любой странности быстро дойдут до призраков. А вот, например, Фроствальд, та еще дыра, до которой игроки не скоро доберутся. Ну а тебе-то какой интерес с ними тусоваться? А какой у меня был выбор? Поначалу думала просто переждать у них пару недель, пока Чингис не уймется со своей вендеттой. Но он, похоже, слишком злопамятный. Что есть, то есть. К тому же, как я слышал, ты ведь ни разу не попалась. А награда за тебя объявлена официально. Кому-то вон задатки даже выплачены. Так что они будут висеть над тобой, как дамоклов меч, пока снова не покажешься. Крис смешно наморщила носик, показывая, что ее такая перспектива не радует. Зануда этот твой Чингис, да и Молчун, и Терехов могли бы и простить девушке невинную шалость. За эту шалость тебе могли и голову оторвать, и не в Артере, а в Реале. Твое счастье, что Молчун решил обойтись без уголовщины. А Чингис всерьез хотел твоей крови. На нее мои слова не произвели впечатления. Она лишь презрительно фыркнула и перевернулась на живот, подбирая под себя одеяло. Спина ее при этом оголилась, и я не удержался от того, чтобы пощекотать ее кончиками пальцев, проведя от шеи до... докуда смог дотянуться. «Ну а новые твои работодатели, чем тебя не устраивают?» – спросил я. Ты так охотно выкладываешь мне всю инфу про них. Не похоже, что ты им особо предана. Я вообще всегда сама по себе, парировала она. К тому же никаких секретов я тебе не выдаю. Я и сама ни черта не знаю. Но ты прав, эти ребята мне с каждым днем нравятся все меньше. Если бы была возможность помириться с псами... Я попробую замолвить за тебя словечко. Но нужно выбрать для этого подходящий момент. Я должен быть уверен, что ты снова не выкинешь какой-нибудь фокус. Может, ты двойной агент. И меня он специально соблазнил, чтобы... Я тебя? Она от возмущения опешила, а потом начала хлестать меня подушкой. Вообще-то, ты сам ко мне уже недели три клинья подбивал. Да и до этого, в лагере Чингиза, кто ко мне в комнату вломился, якобы случайно, когда я после душа в одном полотенце валялась. «Так и правда случайно вышло!» Прикрываясь руками от ее ударов, смеялся я. Выбрав удачный момент, перехватил ее грозное оружие, саму девушку притянул к себе, и на некоторое время мы снова забыли о псах, о красных капюшонах и вообще о бартере, ибо нашлось куда более увлекательное занятие. Но позже я все же повторил свой вопрос. «Так все-таки, что с ними не так?» «С твоими новыми друзьями!» Она помрачнела, отводя глаза. «Знаешь, ваши братья... тоже, конечно, те еще головорезы. Но капюшоны... К примеру, эта ликанка Ильва. Она ведь очень храбрая. Когда вы выбрались из клетки, она реально набросилась на братьев, зная, что не сможет победить, но надеялась, что заберет с собой в могилу хотя бы одного из них. Да, я знаю. И про тебя она не рассказывала до последнего. Вообще молчала, только зубы скалила. Но капюшоны смогли ее разговорить. Они пытали ее, долго. А у неписей, знаешь ли, нет болевых фильтров, как у игроков. Вот ведь ублюдки. Я вспомнил гордую ликанку, ее голос, ее голубые глаза. представил ее прикованной цепями в пыточной камере. «Конечно, она всего лишь непись, и отец ее тоже», — тихо продолжила Кристина. «Но такого никому не пожелаешь. А для капюшона в пытке в порядке вещей. Они к неписям относятся как к скоту, даже хуже. Настоящие живодеры. Та тюрьма, в которую ты попал, — это малая часть их подземелий. Они держат в плену десятки полезных неписей и мобов. Ради ингредиентов, как пеплогрива? В том числе. Пеплогрив еще легко отделался, можно сказать. К примеру, сидит у них в одной из камер двухголовый огр. Их вообще в игре, наверное, и не осталось уже. Разработчики решили их убрать и отключили у них респаун. Так вот, у этого бедолаги шкура такая, что иглы для забора крови в него не загонишь, как пеплогриву. Поэтому для него соорудили целую конструкцию. Что-то вроде дыбы, совмещенной с железной девой. Там такие здоровенные шипы, как кинжалы, и они кромсают потихоньку, сцеживая кровь, с перерывами, чтобы он не умер от ран. «Не надо подробностей», — поморщился я. «Я уже понял. Они там целый концлагерь устроили». «Двухголовый огр? Может, тот самый, которому мы в свое время помогли бежать из окрестностей Серого Пика?» «Да уж, получается, оказали мы ему медвежью услугу. Лучше бы отсиживался у себя в пещерах». Я поначалу ужасалась всему этому, но остальные надо мной только посмеивались. Вроде как глупо жалеть неписей. Они ведь всего лишь имитации. Впрочем, я думаю, эти гады и игроков также пытали бы, если бы могли. Но у игрока всегда есть возможность ускользнуть. Да и жалобу могут подать админам. А кто у них главный? Не знаю. У меня такое ощущение, что большинство из них и сами не знают. Мы ведь даже друг у друга лиц толком разглядеть не можем. Общаемся только по необходимости. Капюшоны не откидываем. Но кто-то же дает вам задание. Получаем четкие инструкции. Письменные в основном. Через чат медальон? Нет. Именно в виде кусков бумаги. Еще и сжигать их нужно после прочтения. В общем, там такая конспирация, что молчуну и не снилось. Думаю, каждый рядовой член гильдии знает об остальных только самый минимум, который нужен для выполнения заданий. В остальном полный мрак. Сборище параноиков. Понятно. Ну, хоть платят-то они хорошо? О да, этого не отнять. Причем не только золотом. У меня теперь такие яды, которые, думаю, и сама Чарх-Голод не сумеет сварить. А те, кто работают на капюшонов дольше, увешаны артефактами, как новогодние елки. Причем такими, которые на аукционе не купишь и у стандартного крафтера во плоти не закажешь. Что ж, понятно, что ее так привлекло. Заманчиво, конечно, но в то же время очень дурно пахнет. «Ты ведь еще вернешься туда?» – спросила она меня напоследок, когда мы уже покинули номер отеля. Она предложила мне подвезти меня на байке, но я предпочел вызвать беспилотное такси. Пока ждал машину, у нас оставалось еще пару минут, чтобы попрощаться. «Псы проиграли пару раундов во Фростфальде», — сказал я. «Но ты же понимаешь, что мы так просто не сдадимся». Она вздохнула. «Ну что ж, удачи. Пусть мы сейчас оказались и по разные стороны баррикад». Да уж, мне больше понравилось, когда мы играли в одной команде. Не хочется снова корчиться, получив отравленной стрелой в спину. «Насчет этого не беспокойся», — улыбнулась она и, привстав на цыпочки, поцеловала в губы. «Неужели пощадишь меня, если вдруг получишь прямой приказ?» — улыбнулся я в ответ. «Я к тому, что корчиться не придется. Сейчас мои стрелы убивают мгновенно».